Как вы смогли там продержаться? Кстати, сколько? 2 недели, ответила Гринграсс, поначалу с трудом, безрадостно добавила она. Учитель оставил нам несколько книг. Руководство по выживанию в дикой среде армейского образца. Разумеется, армии магического мира. Потом первые шаги в понимании природы. Руководство для любого мага, заинтересованного в друидизме. Ну и дом своими руками. Довольно обширная инструкция по строительству с помощью магии. Первый день прошел в судорожных поисках еды. Хорошо хоть лето, да и выкинули нас рядом с ручьем. Так что о воде можно было не волноваться. Ну и попытках возведения хоть какого-нибудь укрытия. Гарри молча слушал, не перебивая. А потом все крайне быстро наладилось. Джордж в рекордные сроки освоился с друидизмом, за что в итоге был посажен ускорять рост клевера, щавеля и корней одуванчиков. Листья клевера вполне съедобны, так что мы из них готовили пюре и похлебку. Щавель ты и сам понимаешь. Ну а сушеные и измельченные корни одуванчиков можно использовать вместо кофе. Так себе, конечно, но лучше, чем ничего. Фред разбирался со строительством, благодаря чему уже вторую ночь мы смогли провести в довольно просторной землянке с печкой, а потом и вовсе построили небольшой домик. Кривой, косой, зато это был настоящий дом. А во, уважительно покивал Гарри. Парень, честно признавался самому себе, что в собственных силах, даже моральных, в подобных обстоятельствах уверен не был. А ты? Ты что-то делала? Ага, улыбнулась Дафна, я пошла пробовать охотиться. Близнецы почему-то сразу решили, что это совершенно бесперспективное занятие. Представь их удивление, когда я притащила лося. Прям лося, поразился Гарри, правда, что ли? Угу, гордо покивала Дафна, у меня очень хорошая чувствительность к мистическим энергиям. Благодаря чему удалось часа через 4 после начала поисков найти лося, концентрируясь на пране. Ну а подкрасться к нему на расстоянии метров где-то 30 было просто. Потом одно заклинание решало все вопросы с едой. Проблем было целых 2, дотащить тушу весом в 3 центнера через лес, благо направление я запомнила, а потом разделать ее. 5 часов, Гарри. Мы страдали над этой тушей 5 часов, пытаясь слить с нее кровь, а потом разделать на мясо. Да уж, сочувственно выдохнул парень. Но знаешь, что в итоге бесило больше всего? Подалась вперед девушка, понимание простого факта, будь у нас лишь немного больше знания и несколько полезных вещей в безразмерных сумках, эти 2 недели могли бы быть проведены не в выживании, а с комфортом. Гарри общался с Дафной, они находили все новые и новые темы для разговора. Настолько, что в один момент парень понял, на улице уже светает. Ух ё, не сдержался он, посмотрев в окно. Что случилось? Да я тут понял. Уже рассвет. Он перевел камеру на небольшое окошко с видом на улицу. О, и у тебя уже рассвело, рассмеялась девочка. У меня через час завтрак. Благо сегодня свободный от тренировок день. Ну, часовые пояса, пожал плечами парень, протяжно зевая. Ладно, если ты не против, то я, пожалуй, посплю. Всего 3 часа осталось. Угу, кивнула собеседница. Кстати, ты будешь на чемпионате по квиддичу? Да, не до конца понимая, к чему эту тему начала Дафна, ответил Поттер. Мистер Уизли получил несколько лишних билетов и Рон уговорил его один дать мне. А что, мы тоже приедем, улыбнулась волшебница. Так что, до встречи. О, уставший разум долго переваривал новую информацию, так что среагировал Гарри с некоторой задержкой. Ну это, угу, покивала она, спокойной ночи, и отключилась. Гарри моргнул пару раз, силясь понять, с чего вдруг такая реакция, но уже секунд через 5 понял, что сейчас думать, занятие совершенно неблагодарное, вредное и вообще бесполезное. «Подумаю об этом завтра», – прошептал парень, падая на кровать. Сон к нему пришел мгновенно. «Э-а, с Новым годом! Всем желаю всего и побольше! И, главное, чтобы это все досталось вам совершенно безнаказанно!» Глава 77. «Э-а, для начала, хочу признаться в ошибке. Я напутал с хронологией, так что держите в голове, что в книге сейчас идет не 95, а 94 год. В предыдущих главах, которые будут на ад, я попытался это дело подправить, но, чувствую, не все нашел». Глава 77. «Репутация – крайне странная материя. С одной стороны, она почти ни на что не влияет. Ну, право слово, какая разница, что о тебе думает сосед?» При условии, что мысли эти держит он исключительно при себе, верно. А с другой стороны, репутация способна, как открывать разнообразнейшие двери, так и закрывать их, в зависимости от вводных, разумеется. Как же на меня повлияла уже моя репутация? Довольно просто, в глазах Елены я достиг уровня величия, при котором можно начать торговать лицом. В каком смысле? Тут для начала стоит прояснить один момент. Елена, как чуткий руководитель всея разведки, уже давно привыкла, если есть такая возможность, действовать максимально чужими руками. Ведь одно дело потерять своих разумных, а совсем другое – отправить умирать тайную стражу какого-нибудь шейха. Потому во всей ее зоне влияния распространена практика определенной поддержки некоторых феодалов. Совершенно бескорыстной поддержки. Что в Османской империи, что в Персидском царстве, из-за царящего феодализма сделать это крайне просто. А что такое феодализм? Если вкратце, то это когда феодал владеет определенной землей и всем, что на ней вообще есть. Владеет ей только сам феодал и никто больше. Ни султан, ни царь феодалу не указ. Максимум, что они могут требовать, так это армию для войны. И все. А чем он там занимается в своих землях, никого не должно волновать. Нет, разумеется, правитель державы всегда может пойти на конфликт. Но его власти держатся на верности таких вот феодалов, так что, прижимая одного, он заставляет задуматься других. А что, если следующим стану я? А потом эта мысль превращается в: король болен, нам срочно нужен новый король. Елена занималась тем, что находила правильных феодалов в двух этих царствах и снабжала их, давала их амбициям раскрыться. Сосед оскорбил сына, поднять войска, поучим урода вежливости. На приеме над великим тобой пошутили, у тебя есть личная гвардия, в бой. Зачем воевать своими войсками, если можно просто дать амбициям одного из потенциальных противников реализоваться так, как он сам того желает? Вот и я думаю, что незачем. Моя же роль в данном случае сводилась к той самой торговле лицом. Именно от моего лица присылались подарки в виде доспехов и оружия для верной гвардии объекта влияния. Именно я дарил редкие зелья и алхимические эссенции своему новому другу. И именно мне приходилось слегка подправлять курс агрессивного дегенерата в его военных кампаниях. Разумеется, в формате отвлеченных дружеских бесед и искренней поддержки уязвленной гордости властителя. Простая, в сущности своей, работа. Задаривать разнообразнейшими, но крайне полезными в военных кампаниях вещами, ведь даже постройка полностью оснащенной крепости встает обычно в сумму значительно меньшую, нежели нормальное обучение 300 боевых магов, которые должны бы служить в гарнизоне этой крепости. Это еще не говоря о уже их экипировке. Подкрепить чувство собственной важности великого воина, показательно проиграв ему пару раз в спаррингах, пусть без фамильера и оружия, но ощущать себя победителем убийцы тысяч, дорогого стоит, а то, что он поддавался, ты никогда и не узнаешь. Плюс авторитет, растущий от подобных схваток, как на дрожжах. Собственно, этим я и занимался, попутно выстраивая плотную разведывательную сеть и набирая компромата так, чтобы при нужде схватить за горло далеко не только физически. Все же в индийской бойне померло слишком много таких вот схваченных, которых откровенным шантажом вынуждали на вполне определенные действия. В общем, лучше иметь при себе таких вот ручных воителей-завоевателей, чем их не иметь. Когда в них нет нужды, они сами с удовольствием ослабляют собственные государства, не давая им вырасти в настоящего противника. А когда нужда появится, в прямом доступе будет иметься тысяча другая дерьмовеньких, но воинов с сильным мастером во главе, которым деться некуда, кроме как выполнять самоубийственные приказы. Жестоко, грязно, да и вообще на душе дерьмово от таких методов, но лучше уж они, чем мои товарищи. Вот потому конец лета и выдался у меня крайне суматошно. Нормально не потренируешься, ведь тогда сразу срисуют реальный уровень. Учеников с собой не возьмешь, ведь черт знает, что на уме у таких вот разумных. Так что обучение детей также было поставлено на паузу. Но в целом, хороший опыт, полезный. Однако, все заканчивается, лето, вот ведь удивительно, прошло всего ничего, а для меня лето успело стать не временем отдыха, а наоборот, работы. Пусть кто-то называет смену деятельности отдыхом, не соглашусь с этим человеком. Для меня отдых – это свободное время, которое можно смело тратить, не особенно считая, когда не надо рассчитывать график, следить за словами и действиями, встать, когда захочешь, и пойти тренироваться, почитать заинтересовавшую книжку, поскролить ленты новостей в конце концов, или вовсе с головой уйти в какое-нибудь совершенно бесполезное исследование, К примеру, в области алхимии. Ведь примерно так когда-то и родился скелет. А тут, одно разочарование, а не отдых. Окружение уже привычно мигнуло бесконечной синевой портальной арки, прежде мгновенно чем перенести меня из самого Кабула в пригород Екатеринбурга. Черт, наверное, сколько буду жить, столько буду продолжать трепетать перед портальной магией. Всегда недолюбливал длительные переходы между местами жительства или, допустим, рабочей деятельности. А уж если приходилось лететь в другие страны, а еще и не на отдых, абсолютно бесполезно потерянное время. Ведь с работой оно как работает. Раньше сядешь, раньше закончишь, а тут смена географических координат съедает львиную долю времени. Неприятно. Благо, то воспоминания уже давно минувших лет. Выйдя из портала и вдохнув полной грудью ароматы прекрасного сада, с такой любовью и трепетом выращиваемым мамой, я наконец позволил себе расслабиться. Усевшись на лавочку в тени роскошного дуба, я откинулся на спинку и прикрыл глаза, наслаждаясь покоем. Виталик спрыгнул с плеча на колени и, немного покопавшись, нашел-таки удобную позу, полностью согласный с моим настроем. Фамильяр, Виталик, на протяжении всех прошедших лет он был со мной всегда. Мы вместе прошли сквозь все препятствия, насылаемые на нас судьбой. В небольшом тельце, мирно, но чутко спящим у меня на коленях заключена мощь, ни на грамм не уступающая моей. Очередное чудо от мира магии. Животное. Простая птица, чьей судьбой было стать не более чем манекеном для отработки навыков выслеживания магии у очередного набора одной из учебных частей в армии. Но судьба сложилась совершенно по-другому, и у меня появился самый верный товарищ, какого только можно представить. Буквально часть меня, но, в то же время и нет. Вообще, взаимодействие мага с фамильяром сложно описать. По большому счету, существует один единственный прием – постоянный обмен магией со своим зверем, да и все собственно, все остальное появляется, само, мы видим глазами друг друга, причем совершенно всегда, что, вместе с тем, совершенно не мешает зрению обычному, слышим, чувствуем, причем, если есть желание, от любого чувства можно легко отстраниться, но самое важное, наши разумы всегда связаны, фамильяр ведь в своей сути, зверь, глупое животное, которое благодаря этой связи медленно, но развивается интеллектуально. В самом начале контакта с фамильяром было крайне важно научиться отстраняться друг от друга, что почти сразу получалось буквально инстинктивно. Потом, на уже следующем этапе, который для меня продлился примерно 6 лет, конец академии и служба в довоенный период. Здесь важно было постоянно держать мысленную связь, буквально формируя разум зверя. Он ведь как ребенок, постоянно что-то спрашивает, что-то не понимает. И ему важно дать ответы, правильные ответы, которые в нем закрепляются намертво, словно аксиомы, фундамент мысли, что такое хорошо и что такое плохо, и это общение не прекращается ни на мгновение. Вместе с тем, я и сам пропитывался теми идеями, что оседали в голове ворона, для меня они становились столь же фундаментальными, сколь и для него. Разумы-то связаны намертво. Этот факт заставлял еще лучше фильтровать свою даже не речь, а мысли. Думать лишь то, что правильно. А после? После, как раз к приходу беспощадной войны вновь наступил этап, когда нам пришлось разделяться. Зачем? Чтобы медленно, крайне неохотно, но неотвратимо начало расти уже личность Виталика. Его собственная, со своими страхами, стремлениями и, главное, собственным мнением. Нет, опять же, нельзя сказать, что разделяясь наша связь истончалась или что-то наподобие. Просто я начал давать ворону личное пространство, чего сам он инстинктивно не хотел, как и любой другой фамильяр. Эволюция стремится к простоте, так и он пытался цепляться за уже знакомый путь, бытие придатком к могучему магу, его продолжением, но не более того. Он боялся неизвестности, которая неотвратимо рождает знание, ведь, чем больше ты знаешь, тем лучше осознаешь масштабы неизведанного, но этот путь нужно пройти. Уже сейчас сумеречный ворон, пусть и невероятно сильно привязан ко мне и моим целям, желаниям, страстям, однако, медленно, но верно у него начинают формироваться свои. Процесс обретения полноценного разума начался. Сколько еще он продлится, а черт его знает, но не думаю, что меньше нескольких десятков лет. Слишком уж он, как и любой фамильяр, привык к тому, что думают за него. Додумав эту довольно интересную мысль, я провел пальцем по голове ворона, зевнул и провалился в сон. Все же нервное напряжение дало о себе знать, мелькнуло последнее, Перед уходом в царство Морфея мысль в голове. Мне снился сон, странный, каких не было уже давно, неосознанный, но вместе с тем, все время краем сознания я понимал, что это именно сон. Ничего не ясно, ничего не понятно, лишь обрывки цельных мыслей иногда мелькали в голове. Шел бой, странный, ближний, в то время, как противники стреляли. Я был не один, мы что-то защищали, отступая вглубь древней твердыни под натиском захватчиков. Картины все время менялись, изменялись места схваток, но противник оставался один. Непрерывный бой все шел и шел, и в один момент я понял, защитники оставляют то место, которое с таким усердием защищали. Ряды таили, мы отступали, но целью не было отбить атаку. С самого начала было понятно, что это просто невозможно. Сотни воинов умирали лишь чтобы задержать натиск. Я бил, рубил все, что попадалось на глаза пока. Сознание наконец не взяло верх над сном и все закончилось. Бой мгновенно стих, а у меня из груди словно кусок сердца пропал, настолько отчетливо ощущалось чувство пустоты и потери. Только я попытался осознанно опустить взгляд, чтобы взглянуть на грудь, как открыл глаза, проснулся. Сквозь листву пробивался лучик солнца, ровно на оба глаза. Ворон закопошился на коленях, поднимая на меня взгляд. Ха-ха, действительно уснул, и видел сон. Давно уже такого не было. Пересадив большущего ворона на плечо, я встал и с наслаждением потянулся. Но в голове почему-то всплыло воспоминание о пустоте в груди. Странное, доселе неведомое чувство, заставившее меня мгновенно провалиться в созерцательную медитацию и начать искать внутри себя проблему. Но все было нормально, совершенно все. Приснятся же. Погладив встрепенувшегося фамильера, я хрустнул шеей и твердым шагом отправился в дом. На глаза родным все же надо показаться, а минута слабости, у кого них не бывает. Вперед усмехнулся я, глядя на несколько поникших учеников, на баррикады. Кто первый? Ребята переглянулись между собой, и вперед шагнул Фред, спрыгивая на арену. Думаешь, потянет? Тихо спросил отец, глядя на активно разминающегося внизу, на песке Колизея парня, при этом непрерывно глядящего на закрытые створки ворот. Взрослый Феникс, полагаю, пока еще не его уровень. Думаю, ты удивишься, усмехнулся я, увидев, краем глаза заметив, как вздрогнули подростки, оставшиеся наблюдать. Стоило вернуться из командировки, как тут же пришлось впрягаться в рутину домашнюю, тренироваться самому, заниматься с учениками, поддерживать контакт с Эйш, которая сейчас активно старается вернуть былую форму, ежедневно занимаясь с Машей, заглядывать к деду и прадеду, участвовать в заседаниях совета сотни, следить за новостями и периодически стараться выдергивать Елену для уроков уже для меня. Эх, где бы найти еще часов 12 в сутках, чтобы вернуться в исследование ритуальной магии в виде татуировок. Сейчас же мы вновь прибыли на Голицынские арены для того, чтобы снова выставить детей против волшебных зверюк. Моим ученикам позарез нужен хоть какой-нибудь боевой опыт, в том числе и поражение заведомо более сильным соперником. А если эти соперники еще и будут хотеть их прибить? Бой с драконом это совсем не то. Тот урок был нужен в большей степени, чтобы показать, что грозный вид – это не более чем скорлупа, под которой прячется довольно слабое в своей сути животное. Да сильное, да клыки у него острые, а когти длинные, а огонь горячий, однако для нормального мага все эта опасность представляет небольшую. Но теперь детям важно узнать, что есть десятки видов магических тварей, которые уже реально опасны. Фениксы, матерые сумеречные и железные волки, рыбзю разных видов и стихийных принадлежностей, мантикоры. Список можно перечислять, как ни странно, долго. А потом, годика через три, когда пройдут и этот этап, можно будет на них же показать опасность некрохимер. Между нами и открытым потолком арены вспыхнул полупрозрачный зеленоватый купол защитного поля, смысл которого лишь в том, чтобы не выпустить Феникса из довольно обширной клетки, а потом с грохотом открылись металлические ворота, выпуская огненную птицу на молодого мага. Парень же, увидев своего противника, заметно испугался, сбледнув и замерев на секунду, но... Стоит отметить, быстро взял себя в руки. Резким движением он достал из безразмерной сумки банана за спиной пару склянок с зельями и осушил обе сразу, прямо одним глотком. С боевыми составами можно и не такое, умные алхимики продумали этот момент. Также парень навесил на себя пару защитных заклинаний из ранних даже безымянных из-за своей простоты поделок Гюнтера и единственное плетение. Одно образует слабое поле вокруг мага, вытягивающее магию из окружающего пространства, а другое – чисто физический полупрозрачный щит поверх кожи. Ну а плетением была защита, как несложно догадаться, от огня. Неплохо, про себя отметил я, жаль доспех нормально пока никто из моих детишек не научился использовать, слишком много для него концентрации требуется, особенно в моменты его повреждения. Птица же, немного потупив, похоже испугавшись скрежета ворот, мгновенно бросилась вверх, к небу, но врезалась в ограждающее поле, плюхнувшись на землю. Фред, не будучи дураком, успел среагировать и пока Феникс был оглушен своим же тараном барьер атаковал ее несколькими заклинаниями. Ничего серьезного, опять же поделка Гюнтера на основе бомбарды, в разы упрощенная и удешевленная в своих затратах магии. Правда, эффект от нее не сильно превосходит мелкокалиберный патрон, особенно если учесть, что подросток мог кидаться такими пусть и долго, но тратя на сотворение от секунды до полутора. Но и пистолетному выстрелу результаты не уступают. Успел Фред влепить по птице три раза, пока та наконец не оклемалась и не развернула на него голову с покрасневшими от ярости глазами. Феникс взмахнул крыльями, поднявшись на 5 метров от пола и тем самым увернувшись от четвертой атаки, после чего отправил в сторону волшебницы вал огня. Ученик вовремя заметил подготовку зверя и отскакивать в сторону начал сильно заранее, что позволило ему даже не почувствовать жар атаки. Разумеется, помогли тут и защиты, навешанные парнем на себя. Увернувшись от пламени, парень, похоже, решил попробовать непрерывный прессинг на Фениксе, иначе я никак не могу объяснить возросшую чуть ли не в 4 раза скорость сотворения заклинания и их относительное разнообразие. Мощное заклинание рассечения Гюнтера, основанное на Сика, поделка из бомбарды и 2 вида экспелиармуса, магические сгустки, один отталкивающий, а другой, наоборот, проникающего действия. Присмотревшись к состоянию ученика повнимательнее, я хмыкнул. Ускорение значит, не удержит концентрацию, мгновенно рухнет на песок за малым, не теряя сознания. Но пока держит, имеет значительно ускоренное восприятие и несколько увеличенные физические данные, позволяющие телу поспевать за разумом. А потеряет он ее, скорее всего, стоит лишь испытать резкую боль. Почти любая атака Феникса, задевшая юного волшебника даже по касательной, может закончить бой. Полминуты на волшебную птицу словно из ведра лился град магических атак. Стоит отметить, что за исключением пары десятков заклинаний, парень попал всеми. При условии, что в секунду он умудрялся сотворить где-то 3-4 штуки. Очень хорошая, без шуток, меткость для его уровня. Но эффекта они производили мало, очень уж крепкая птица. Часть атак сгорала в огне около Феникса, другая сильно теряла в силе, и лишь небольшой процент доходил до адресата, но и те в большей степени оседали в пылающих перьях. Также нельзя оставлять без внимания регенерацию огненной птицы. В общем, результатом Фреда в большей степени была лишь боль пернатого, а не его погибель. Но тут с пронзительным клёкотом огонь вокруг Феникса запылал с новой силой, впитав сразу несколько заклинаний. Птица исчезла, словно бы сгорев в своем же пламени без остатка, чтобы через пару секунд появиться во вспыхнувшем за спиной подростка огне. Ну вот и все, со вздохом подумал я, готовясь вытаскивать ученика из-под удара, однако тут, к удивлению, не растерялся. Еще когда пернатый закричал, Фред прекратил поливать его магией и замер, даже прикрыв глаза. Знает ведь, что фениксы умеют перемещаться в пространстве не только методом полета. Вух! Клинок с гулом разрубаемого воздуха мгновенно прочертил практически идеальный круг вокруг своего владельца. Резкий удар саблей с разворота неожиданно для меня оказался выполнен идеально. Парень выполнил его быстро, мощно, вложив в удар и центробежную силу, и собственный вес, а еще крайне точно, срубив волшебной птице ее маленькую голову. Но и сам подросток пострадал, обжегшись огнем, который сопровождал перемещение Феникса, из-за чего все-таки не смог удержать ускорение, и теперь одновременно пытался затушить загоревшийся рукав, проморгать от близкой вспышки и не упасть из-за мощного головокружения. Феникс же опал пеплом на песок арены, заставив Джорджа, стоящего рядом со мной, победно вскинуть руки в честь брата и закричать. Только я собирался отвесить балбесу подзатыльник, как меня опередила Дафна, двинув парню локтем под дых. «У-у-у, это было сильно и больно», — я сочувственно взглянул на паренька. Но девочка была права, ничего еще не закончилось. У фениксов же есть такая фишка, перерождение называется. Сейчас под горсткой пепла в себя пытается прийти все та же птица, пусть потерявшая много силы в виде птенца, но эта птица прекрасно помнит, что происходило ранее и стоит ей оклематься, как Фреда поглотит банальнейший выброс пламени. Юный волшебник, сейчас едва стоявший на арене, похоже, также это понимал, так как забил на попытки потушить собственный рукав и просто сорвал его с руки, отбросив подальше, и принялся шпагой расковыривать пепел, выискивая под ним птенца. Но самоконтроль и ориентация в пространстве все же подвели его, заставив упасть на четвереньки, выронив шпагу, из-за чего он, ой, дурак, пронеслось у меня в голове. Парень засунул в горстку пепла руку, выискивая внутри цыпленка. Однако, покопавшись там пяток секунд, Фред все же нащупал искомую цель до того, как она оклемается, после чего сразу же отбросил ее на чистый песок, сумел подняться на ноги и, не мудрствуя и не выеживаясь, просто раздавил его ногой. «Ха!» — воскликнул отец, красавчик. «Я же молча рванул к начавшему заваливаться парню, успев подхватить того за предплечье. Молодец, парень!» — произнес я, кладя тому руку на голову и снимая последствия подлого плетения. «Ух!» — тут же широко раскрыл глаза он. «А что так можно было?» «Конечно!» — хмыкнул я, хлопнув того по плечу, попутно раздавливая там прыгнувший в руку из теней камень жизни, чтобы исцелить свежие ожоги. «Но как бы ты тогда учился? Настанет момент, и меня рядом не будет. Считай этот раз исключением». «Ладно», — пару раз моргнул Фред, словно привыкая ко вновь вернувшемуся к нормальному состоянию здоровью. «Как я справился?» «Отлично», — улыбнувшись во все 32, произнес я. «Ты победил, о чем речь?» «Ну», — протянул он, — «признаться честно, я сам не ожидал, что попаду точно в шею. Бывает, я лишь пожал плечами, так и накапливается опыт. Ночью несколько раз прогонишь в чертогах этот бой, там глядишь и что-нибудь для себя поймешь. Но в целом, ты правильно оценил обстановку и действовал согласно ей. Без ускорения не думаю, что у тебя были бы шансы. Но над концентрацией все же работать надо». «Понял», кивнул парень. «Но почему именно Феникс? Самый неудобный для тебя противник. Из доступных я лишь подал плечами, хуже был бы только какой-нибудь крикун. Но сегодня ночью их всех сожрали Рейдзю, как мне сказали». «Подождите», — вылупился на меня мальчик, — «вы хотели выставить меня против непрерывно визжащей, так что кровь из ушей идет, твари». «Ну да, а ты против?» Я приподнял бровь, надавив взглядом. «Раз не хочешь решать свои проблемы с концентрацией по-нормальному, значит будет через задницу. В следующий раз вообще химеру могу купить. Хочешь?» «Нет», — взбледнул мальчишка, заставив меня улыбнуться. «Ха! Какие же они все еще дети!» «Хаем!» – задумчиво хмыкнул отец, глядя, как Джорджа гоняет железный волк по песку арены. «Не потянет!» «Согласен!» – я кивнул. «Сейчас со своим зверем дрылся, хотя тут больше подойдет словосочетание, пытался не помереть Джордж, чьим противником выступал железный волк. Парень в порядке очереди на огребание оказался последним. В чем заключалась проблема парня? Он просто не мог нанести твари хоть какой-то урон. Железный волку такое имя дали не шутки ради. Его шерсть пусть и напоминает металл, будучи всегда серой и блестящей, из-за чего его бы называть каким-нибудь сияющим, однако она имеет просто невероятные защитные свойства. Относительно его уровня, разумеется, что бы парень ни пытался сделать, с дальнего родственника дворняк все соскальзывает, словно с гуся вода, а выдать нечто, что пробьет защиту, парень не может или боится. А ведь его шпагой вполне можно ранить зверюгу. Но находиться рядом с почти полутораметровым в холке зверем подросток просто не желал, а ведь именно в этом и заключается урок. Проблемой Фреда является концентрация, вечно теряемая парнем в самый неподходящий момент. Дафна слишком безрассудна, из-за чего слишком часто идет на неоправданный риск. Так что я поставил против нее мантикору. Индийская тварь с головой человека, телом льва и хвостом скорпиона. Опасна мантикора, в основном, своей живучестью и крайне быстрым ударом хвостом, которым можно как кости переломать, так и ужалить. Данные факты заставили девочку долго, больше 7 минут выплясывать вокруг зверя, медленно истощая того кровопотери, после чего отрубить тому хвост, и только после этого добить. В целом она справилась хорошо. Пусть отец так же, как и в первом случае, не верил в нее. К тому же из всех потерь у девочки оказался лишь полный ворот песка, да испорченная прическа, что тоже немаловажно. В смысле факт того, что она вышла без повреждений. А вот Джордж разочаровывает. Ему-то как раз надо рисковать, пытаясь подрезать волку сухожилия на лапах, а он скачет по всей арене, поливая того заклинаниями. Ну ничего, скоро парень устанет, и волк возьмет свое. Главное вовремя вмешаться, чтобы подростку не успели отгрызть руку там, или ногу. Из детей пока только Дафна в достаточной степени психологически закалилась для подобных травм. Парни рисуют в таком случае заработать фобию или еще чего похуже. Так в итоге и вышло. В один момент парень запнулся, и зверь не заставил себя долго ждать, рванув к нему и вцепившись в плечо. «А-а!» – заорал подросток с перепугу, откинув свою шпагу, последний действенный аргумент в его случае. «Эр-эр-эр!» – глухо рычал волк, мотая головой из стороны в сторону и сжимая челюсти сильнее. «Ну, похоже, пора». Спрыгнув на песок арены, я быстрым шагом направился к сцепившимся магическим существам. Несколько секунд и я уже разжимаю руками волью пасть, оставляя подростка лежать на земле. Зверь же, верно оценив разницу в весовых категориях, отскочил от меня на добрых 3 метра, стоило только отпустить его морду. Вот шерстяной, молодец, все правильно делает. Махнув рукой, я отбросил того прямиком в лифт-вольер, из которого сюда выпускают зверье, и захлопнул металлические створки ворот телекинезом. «У, учитель!» – тихо прошептал парень, истекающий кровью на земле. «Чего?» – я усмехнулся, глядя на мальчишку. «У тебя кровотечение, открытый перелом ключицы и закрытый ребер. Что надо сделать?» «Энно!» – уже чуть громче произнес парень. «Лечись давай!» – прикрикнул на парня, отправив в того слабенький электрический разряд, заставив его от боли сжать зубы, а не тратить кислород на бесполезные стенания. А когда процесс пошел, я наконец смог выдохнуть. Джордж собрал таки волю в кулак и полез здоровой рукой в сумку, достав оттуда сразу все, что удалось схватить, и вывалил на песок. Пошарив среди вытащенного богатства, мальчик нашел несколько нужных составов, принявшись сначала лить их на рану, а потом, когда обезболивающий эффект подействовал, и пить. Дождавшись, пока подросток закончит и бегло осмотрев того на предмет забытых им ранений, я махнул рукой дежурному медику, который тут же спустился и начал осматривать все еще лежащего на земле мальца. Подойдя, я присел на корточки рядом с раненым ребенком и посмотрел ему в глаза. «Понял, в чем твоя ошибка?» «Да, учитель», – закивал мальчик, сжав зубы от боли. «Военные медики часто работают быстро и эффективно, а не мягко, но как к этой образине вообще можно решиться подходить?» «Страх», – покивал я, – «расскажи мне о своем страхе». «Бояться не вредно, вредно не бояться», – поморщившись, произнес он, – «но как его вообще можно преодолеть?» «На этот вопрос каждый должен ответить сам», – я усмехнулся, положив руку ему на плечо, – «но скажи мне, что страшнее, умереть или рискнуть?» «Порой безрассудство и отвага – единственный выход. Ты умный парень, не мог не понять, что железного волка тебе не победить, если не подойти вплотную, но испугался страшного облика. Платой за страх стала боль, но, без но, Джордж, я вздохнул, победителей не судят. Твои соученики справились, а значит делали все правильно, а ты позволил страху затуманить свой разум. Знаешь ведь, что отвага – это умение преодолеть свой страх», – перебил меня мальчик, поморщившись, но уже не от боли, а от осознания своих ошибок. «Я помню, учитель, можете не повторять в сотый раз, и в тысячный повторю», – я хлопнул его по больному плечу, заставив скривиться от боли, «раз в нужный момент ты эти слова забываешь». «Таки готово, Сергей Владимирович. Ваш пот здоров, как бык», — вклинился в наш диалог медик, приводящий организм ученика в порядок. «Благодарю, Соломон Абрамович», — я кивнул медику, — «вижу, ваши навыки не заржавели. Вставай давай, страдалец», — ученик был поднят на ноги порывом ветра, — «иди переодеваться, мы будем тебя ждать у зверинца». Не став слушать ответ подростка, я прыгнул тенями обратно на обзорную площадку. «Он в порядке?» — с волнением в голосе спросил меня Фред. «В полном, разве могло быть иначе?» — улыбнулся я. «Можете пока сходить купить себе мороженого, заслужили. Следующая остановка — зверинец. Вам что-нибудь взять, учитель?» Мгновенно просияли дети. «Ну хоть тут все хорошо, научить ребят ценить простые удовольствия было, пожалуй, тяжелее всего. Хорошая кровать, спокойный сон, сладкие лакомства. Такой загиб в воспитании крайне важен для их дальнейшего роста. Уже сейчас они понимают, что позволено Юпитеру, не позволено быку, и даже пытались этим пользоваться, надавливая моим авторитетом на посторонних. С одной стороны, все правильно, но с другой, воля, разум, магия. Три основных характеристики любого мага. И воля не просто так стоит на первом месте. Сдержанность, самоконтроль и понимание своего места в огромном мире крайне важно, как в быту, так и на поле боя. Из-за крайней милитаризации нашего общества, волшебники крайне негативно относятся к порокам, садистам, наркоманам, педофилам и всему подобному. Логика тут проста. Все прекрасно понимают, что чужая душа, потемки, и у все периодически проскальзывают действительно чудовищные мысли и желания, которые разумные часто могут притворить в жизнь. Но какой из тебя воин, если ты идешь на поводу у тьмы внутри своей души? А если однажды ты предашь, струсишь или обманешь, прикрывая свой зад? А если это случится в действительно важные моменты, из-за тебя погибнет множество хороших людей? И это лишь один пример. Подобное можно придумать и в научной деятельности с кражей достижений, допустим. Потому детей стараются воспитывать в строгости. Пусть лучше они радуются простым удовольствием, чем в определенный момент пустятся во все тяжкие от вседозволенности. И ведь закончиться это может крайне печально. В Румынии недавно состоялся показательный суд над одним вампиринышем обращенным. Парень из Франции был укушен каким-то местным клыкастым маньяком, после чего превратился, но не растерялся и смог добраться до Румынии, о которой слышал истории одна страшнее другой. Но главное, что он знал, там вампиры не то, что не загнаны в подполье, а полноценно держат власть в своих бледных руках. В общем, едва закончивший Шарнбатон мальчишка сначала привыкал к нашим довольно жестоким для постороннего взгляда нравам, обильно получая ранения различной тяжести в учебных схватках со своим куратором, после чего решил пойти посамоутверждаться на тех, кто сдачи дать не может, к простецам. Изнасиловал одну школьницу, убил несколько косо на него взглянувших мужиков, покалечил заступившихся за еще одну несостоявшуюся жертву байкеров, а потом нарвался на вернувшегося из учебки домой волшебника-выходца, чью мать кровосос очаровал и заставил слить свою кровь в графин из самостоятельно разрезанных вен, а отцу отрезал голову. Как несложно догадаться, обученный боевой маг разделался с новообращенным кровососом довольно быстро, пусть и громко, чем привлек к схватке внимание посторонних. На шум боя довольно быстро прибыл отряд военной полиции, который не дал добить буквально пускавшему пену изо рта от гнева волшебнику своего врага. Расследование было проведено довольно быстро, выдав на суд общественности множество фактов, в том числе вышеописанные. Ну и приговор был вынесен довольно быстро – смерть. Изначальное превращение в кадавра отверг сам молодой волшебник, потерявший отца, чью мать все же успели спасти, не желая видеть своего обидчика в рядах армии, даже в виде некроголема. Суд пошел навстречу, молоток ударил по подставке, а уже через 30 минут горе воин был разобран на запчасти, ушедшие во французскую ассоциацию зельеваров абсолютно бесплатно. Даже доставку оплатили из городского бюджета Бухареста. Вообще, вся эта ситуация не была бы столь резонансна, не будь общество сейчас настолько взвинчено из-за свалившегося в руки государства простецов. Но это уже совсем другая история. Так вот, то, что случилось с парнем, не редкость. Раз в 5-7 лет подобные истории с эмигрантами стабильно всплывают в новостных лентах. Почему? Жестокость. Приходя в Румынию, в случае вампиров, или на Кавказ, что часто случается с новыми оборотнями, прибывшие видят вокруг себя крайне много жестокости. Жестокие наказания, жестокие тренировки, жестокое обучение теоретическим наукам. Не справился с объемом — наказание. Если у пушистых с этим делом все несколько проще и понятней, к этому еще вернемся, то у вампиров ситуация всегда обстояла сложно. Из-за своей природной жестокости, дети теней часто дерутся между собой. По количеству дуэлей насмерть Румыния вообще с огромным отрывом, буквально на порядок, обгоняет своего ближайшего конкурента, Питер. И новые вампиры-иностранцы, добираясь сюда, видят и чувствуют на своей шкуре именно это. Нет, к каждому новичку прикрепляется свой куратор, отвечающий за социализацию и первичное обучение, но, это, блин, вампиры. Правила поведения зачитываются лишь однажды. Они же являются первым и последним китайским предупреждением. Нарушил — наказание или сразу кара. Поначалу новоприбывшие проникаются и ходят по струнке, пока не срываются. Ведь как они живут? В постоянном стрессе. При этом на их глазах все время кто-то с кем-то дерется. Жестоко, яростно, так что конечности и кишки летят в разные стороны. Так и живут вампиры, в постоянных схватках. Учись, двигайся вперед, бросай вызов превосходящему противнику. тебя все равно не убьют, а вылечат, и ты попробуешь еще раз, и еще, и еще. Бейся головой в эту стену, пока не пробьешь, а за ней будет другая, еще крепче. До тех пор, пока разумный не перейдет черту, он может давать волю хищнику внутри, а эту черту перейти реально сложно. Даже если захочется свежатинки, куратор проведет это как тренировку скрытого проникновения, они залезут к простецу, молодой присосется, а потом напоит зельем. Наутро человек ничего и не поймет, проснувшись бодрым, готовым к новым свершениям, но очень голодный. Так вампиры и живут. Но порой, несмотря на запреты, пришлые умудряются учудить. Вот как произошло недавно. Ведь, подумать только, если он может бросить вызов и буквально порвать какого-нибудь благородного барона в черт знает каком поколении. В теории, разумеется, ведь барон сам кого хочешь на тартар порубит, и ничего ему за это не будет, наоборот, окружающие похвалит. То, кто вообще обратит внимание на грязных маглов, да, ага, два раза. Статистически такая стратегия воспитания пришлых очень эффективна, выращивая из забитых, запуганных, порой с вырванными клыками, разумных, гордых детей ночи, хладнокровных хищников, яростных воинов, находчивых ученых. Но последние, редкость, да. Но те, кто рос в более мягкой среде, могут все неправильно понять, даже при условии, что все им объясняли не раз, открытым текстом. Тех, кто внизу не сильно уважают, да и жалости от вампиров редко дождешься. Вот кто-то и срывается, желая ощутить себя хищником. Исход у подобных загулов закономерен. У оборотней же все проще. Они свою животную ярость изо всех сил контролируют или учатся это делать. Потому часто простые люди или выходцы оттуда удивляются при виде обыкновенного оборотня. Огромный мужик, волосатый, почти как обезьяна, но беспрекословно вежливый и спокойный, словно буддистский монах. Боевой раж, разумеется, никто не отменял, однако сама философия мохнатых завязана именно на самоконтроле. Потакание своим страстям слишком часто приходится вредным для здоровья. Отпустив детей немного проветрить головы, сам я направился к отцу, который невидящим взором пытался просверлить дыру в окровавленном песке арены. Что-то случилось. Я подошел к мужчине. Да так, навевает воспоминания. Он встряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, не обращая внимания. И все-таки, повторил за мной он, не совершаешь ли ты ошибку? В плане, в воспитании, вздохнул он, подняв взгляд к начинавшему небу, эти дети, не воины. Зачем им так страдать? Потому что они мои ученики, также вздохнул я, у кровавого ворона слишком много врагов, которые не поленятся уколоть там, где есть шансы на успех. Знаешь, Сереж, грустно улыбнулся отец, прикрывая глаза, порой я задумываюсь, а как бы сложилась твоя жизнь, не выбери ты путь воина, не пойди на поводу у моей славы, что бы было, не согласись ты тогда на предложение своего капитана, может, ты стал бы известным артефактором, или алхимиком, или вовсе химерологом-исследователем, ведь у тебя были задатки, сколько боли ты причинил, следуя своему пути, а сколько испытал, сколько зла. Странные мысли, я хмыкнул, прикурив сигарету, особенно в твоем исполнении. Какие есть, ответил он, понимаешь, эти дети, они натолкнули меня на мысль, а каким мог быть ты, могла бы быть Света, не будь вы обречены на путь воина. А разве мы когда-то были, улыбнулся я, толкнув мужчину плечом, мы избрали его сами, зная и понимая все возможные последствия. Альтернатива в виде кабинетных крыс не прельщала, пусть и была доступна. Так-то оно так, но, пап, давай без но, хорошо, прошлое не вернуть, как бы сильно мы того не желали, я выдохнул облачко дыма, избранный мною путь позволяет влиять на этот мир, менять судьбы некоторых разумных в лучшую сторону, делать его чуточку добрее, пусть и не самыми добрыми методами, но кто-то это делать должен, иначе впереди нас будет ждать лишь тьма. Я прохаживался вдоль вольеров нижнего уровня зверинца, подземного зоопарка Голицыных, находящегося под многочисленными аренами, и выбирал следующие жертвы для детишек, и рассуждал, надо ли оно им, сражение со зверями, не более чем суррогат настоящей схватки, и не лучше ли перейти на максимально полезные тренировки. Вся проблема состоит в том, что если и выставлять их против кого-нибудь, то будут это, едва начавшие обучение благородные волшебники. Тренировать учеников с кем-то другим я считал неправильным, равняться надо на лучших, пусть они и будут сильно младше. Однако это может ударить по самооценке учеников и их будущей репутации, случись им потерять волю к развитию. варианта, фактически у меня, как учителя, всего два, или тянуть с этим, понадеявшись, что скорость их роста в определенный момент значительно перегонит ту, с которой растут мои родственники, чтобы начать не с 11-летних ребят, а тех, кому хотя бы исполнилось 13, или, если я ошибусь, и ученики не смогут показать такой рост в суррогатных условиях, они и отстанут, и тогда в итоге разрыв в возрасте с относительно равными соперниками будет еще больше, что не добавит энтузиазма и здорового соперничества в их жизнь. Ладно, я помотал головой, действительно, в задницу зверушек, да и жалко их, тогда, до следующего лета надо успеть дотащить учеников до нормального усвоения академической программы 8-го, а лучше 9-го класса, вбить в полупустые головы побольше разнообразных плетений и в принципе теории, а также налечь на физическое развитие, дальше на зверье гонять, только ошибки закреплять и вырабатывать неправильные рефлексы. Следующее лето, меньше года, я кивнул сам себе, по-хорошему, их бы перевести из Хогвартса в академию, но, хочу ли этого я, сейчас на Альбионе разворачивается история, которую я видел там, в прошлом мире, она для меня словно кусочек той жизни, простой, безопасной, безоблачной, могу ли я от этого отказаться ради чужих детей, нет, я покачал головой, не сейчас, да и не выйдет уже засунуть ребят в академию, стандартно в нее попасть можно или родившись на территории Руси, или прожив здесь хотя бы 2 года, чтобы претендента успели всесторонне проверить, я вполне могу эту процедуру ускорить, но все равно она не осуществится мгновенно, так что чисто физический перевод реален лишь на следующий год, но, захочу ли я оставить свой отпуск и вновь впрячься в работу, хороший вопрос, от невеселых мыслей заставило отвлечься проскользнувшие на грани сознания чувства, голода, едва не споткнувшись на ровном месте, я остановился и провалился в транс, сились откопать причины необычного ощущения. Магия разума сама по себе подразумевает контроль над собой, собственными чувствами и эмоциями, а несвойственные моменту ощущения и мысли в принципе не могут появиться просто так. Или с моим рассудком что-то не в порядке после кардинальных изменений во внутреннем мире, или какая-то сволочь решила попытаться залезть мне в голову. Независимо от правильного варианта, на горизонте отчетливо замаячили большие проблемы, очень больше, если что-то случилось с моим сознанием само, или очень-очень больше, но для крайне тупой личности, несмотря на ментальную мощь, пробившую защиту магистра магии, решившей покопаться у меня в мозгах, встав, как вкопанный, я судорожно начал перебирать собственный разум в поисках ответов, пока не нащупал связь, невероятно похожую на те узы, что связывали нас с Виталиком, только намного, на целые порядки слабее, неустойчивую, грозящуюся развалиться и стаять в воздухе от любого неправильного чиха, но, в сущности, точно такую же. Черт, неужели, я нервно сглотнул, открыв глаза и начал судорожно осматриваться, вместе с тем направляя все доступные ментальные силы на поддержание неустойчивых уз. Интуиция практически открытым текстом вопила, что магию пускать нельзя ни при каком условии, тонкая нить разрушится даже от мимолетного контакта с тем коктейлем, что вырабатывало мое ядро. Нащупав примерное направление, я тут же быстрым шагом направился к лестнице наверх, буквально взлетев по лестнице, вместе с тем насильно загоняя бурлящую внутри магию в собственное ядро, чтобы ни дей боги, демоны, магия или даже небо, она не разрушила связь, я чувствовал, что приближаюсь к цели. Преодолев одну лестницу, затем другую, а за ней и пару коридоров, я оказался у цели. Небольшой вольер, обильно украшенный рунными цепочками, значительно укрепляющими материал, на который нанесены, а также препятствующими пространственным переносам изнутри. Глянув внутрь клетки, я увидел внутри 4 из сине-черных щенка, по шерсти которых периодически с тихим гудением гуляли голубые электрические разряды, то появляясь лишь на мгновение, то обращались в целые дуги, неспешно переливающиеся из одной в другую. Рэйбзю, я шумно выдохнул, привлекая к себе внимание щенят. Рэйбзю, японский вид магических существ, которых нарекли так благодаря их невероятному контролю молний, как природных, так и волшебных. Встречаются они разнообразнейших видов, от рыб и насекомых, но волков и оленей. Несмотря на то, что сами японцы считают рэйбзю все, что умеет контролировать молнии, в международном сообществе, в свое время, разумеется, подобное не прижилось и потому их начали разделять на подвиды. Олени, рыбы, волки, пауки, лисы, даже мухи. Все эти существа в равной степени могут быть рейбзю. Более того, их силы будут равны, лишь магические, разумеется. Однако, волк, наиболее традиционное представление для олицетворения небесных молний, до сих пор закрепленный даже в фольклоре простецов. И вот такой волк, точнее волчонок явно не больше месяца от роду, сейчас подошел к стенке вольера, внимательно меня рассматривая. А я же отчетливо ощущал нашу начавшую наконец медленно крепнуть связь. Совершенно точно связь фамильера. Связь мага с фамильером – крайне странная вещь. Да в принципе такая связь. Ее проблема в том, что она образовывается в моменте. То есть волшебник может каждый день на протяжении года, двух или даже пяти лет, проходить мимо какой-нибудь дворняги, даже периодически отвешивая ей напутственных пинков, и ничего не ощутить. Потому что связи этой и не было, а потом раз, и она образовалась, как лунное затмение. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы его увидеть, только тут сложность в том, что закономерностей просто нет. А если случайно разорвать ту тончайшую ниточку, соединившую мага и существо, или двух магов, восстановить, скорее всего, никогда уже нельзя будет. Открыв щеколду на двери клетки, я поднял на руки щенка и машинально его огладил вдоль всего тела, от головы до хвоста. По его шерсти мелькали электрические разряды, пощипывая кожу, но не в силах на нечто большее. Какой малыш! Он удобно сидел задницей на моей ладони и передними лапами упираясь в руку в районе вен. Ну привет, пушистый! Я улыбнулся волчонку, а он тявкнул мне в ответ. Закрыв вольер без использования магии, я направился прямиком к кабинету Вани Голицына, ныне сменившего отца на месте управляющего семейным предприятием. Надо договариваться о покупке. Ох, издерут же с меня. Поверить не могу. Второй, в очередной раз произнес отец, раскуривая уже, наверное, десятую сигару. Второй фамильяр, подумать только. Угу, кивнул я, глядя, как щенок настойчиво набивает брюхо, уже пережевывая говяжью кость, так как мясо все обгрыз. И ведь спокойно пережевывает. Вот что значит магическое существо. Да чего угу-то, ты в курсе, что вас таких на всем континенте человек 30, у кого сразу, блин, два фамильера. Продолжал распаляться мужчина, похоже, сам не понимая, какое чувство он больше испытывает. Гордость за сына или зависть. Начать стоит с того, что Иван Голицын взял с меня за щенка японского волка 3 миллиона вечно зеленых бумажек. Казалось бы, ну и фиг с этими деньгами, только вот, у меня такой суммы не было. Пришлось срочно звонить деду и просить денег. Узнав на что, я прошу, пожилой маг тут же принялся перечислять средства на нужные счета, однако для меня это означало то, что сначала придется пойти показывать нового члена семьи ему, а не спешить домой. Казалось бы, в чем проблема? А вот, папа обиделся. Понятное дело, что не сильно, а в большей степени шутливо, но все равно. И лишь когда я вернулся домой, рассказал всю неожиданно начавшуюся историю родным, мы смогли приступить к созданию специального ошейника для моего нового друга. Ну как ошейник? Вся суть в правильно ограненном драгоценном камне, который в нашем случае оказался рубином. Так как только он нашелся в непосредственном доступе и оказался подходящих размеров, для пары не самых плохих артефакторов хватило и его, хотя лучше было бы использовать черный алмаз или изумруд. Но наших с отцом совместных знаний и навыков хватило на то, чтобы приспособить несколько неподходящий материал. В чем его смысл? Фильтровать поступающую от меня магию для того, чтобы маленький фамильяр справился с ее поглощением. Ну не мог чисто физически маленький рейбзю переварить ту ядреную смесь, что течет по моим жилам из-за присутствующей там энергии теней и огня. Рейбзю – довольно могущественный зверь, редко не дотягивающий до планки пятого класса опасности. Хотя классы эти, вот дракон, существо пятого класса, питинок тоже, и мантикора, и крикун, но химер также относит к данному классу, вот и получается там разброс в уровне могущества существ просто невообразимый. Взрослый феникс, допустим, на порядок проигрывает иногда даже молодому рейбзю хищного вида, а бывает такое, что какой-нибудь украинский железнобрюх нападает и побеждает ровно того же самого молниевого льва. В общем, разброс сил там просто невероятный, так что учитывать данную классификацию, как показатель, не самая лучшая идея. Так вот, мой волчонок, за те несколько часов, что он провел со мной, я успел неплохо его изучить, ну да начнем сначала. Это мальчик. Потом, судя по родословной, предоставленной Голицыным, конкретно он родился уже здесь, на Руси, но вот его родители из Норвегии. Казалось бы, да какая разница, а вот она есть. Обычно, чистокровные духи молнии инстинктивно владеют лишь одной стихией, логично, что молнией. Но фишка этих странных, полудуховных существ заключается в том, что изредка они могут пропитаться еще какой-нибудь стихией, а то и парочкой. Так и вышло в данном случае. Самка, родившая четверых щенков, была выкуплена владельцами арены из-за как раз данного феномена. Она умудрилась овладеть и сродниться не только молнией, но и ветром с водой, что передалось потомству. Нет, разумеется, это не был хитрый план по выращиванию фамильяров для определенных магов, ведь, черт возьми, случай, когда волшебники умудряются почувствовать свою связь с животными, находится где-то на уровне статистической погрешности. Суть в том, что самку выкупили из-за, во-первых, ее силы. Они являются действительно аномально сильным представителем своего вида. А во-вторых, чтобы она рожала сильных зверей для арены. Такая судьба и ждала моего неожиданно обретенного друга. Маги готовы много заплатить за поединок с необычным зверем, чтобы проверить себя, да и, черт, кого я обманываю, попонтоваться. В общем, мне повезло, пожалуй, трижды, с тем, что я вообще обрел фамильяра. Второго, с его видовой принадлежностью, Рыбзю сильный и грозный зверь, могучий хищник на уровне инстинктов, управляющий разнообразной магией. Ну и в-третьих, тем, что владел этот малыш сразу тремя стихиями. С последним и были связаны мои мрачные мысли. Есть ли смысл мне сейчас впрягаться в освоение еще одной стихии? Вода, конечно, инструмент универсальный, но у меня и так есть тени, огонь, воздух и молнии. Зачем распыляться? С другой же стороны, сейчас появился шанс за жалкую пару лет развить в себе стихию воды до уровня остальных. Это же буквально подарок судьбы. Как можно от него отмахиваться? Но если решусь, то придется отказаться от тренировок с другими видами стихийной магии на время принятия новой. Дилемма. Уже выбрал имя? Вывел меня из раздумий голос отца. Предлагаю назвать волка Михаилом. Почему? Бровь сама собой поднялась. Чтобы никто не догадался, рассмеялся мужчина. Ну смотри, у меня Гриша. Он кивнул на своего огромного кота, одним глазом присматривающего за малышом, настойчиво грызущим кость с него же размером, у тебя будет Миша, прикольно же. Да ну, я отмахнулся, от начавшего фонтанировать идеями грозного мага, который в ответ на это снова показательно обиделся. Взгляд вновь вернулся к комочку черной, словно ночь шерсти с синим отливом, по которой гуляли тихие разряды электричества. Не умеет пока малыш их контролировать. Родился всего-то полтора месяца назад, как выяснилось из бумаг, молнии. Я прикрыл глаза, представляя себе грозовую тучу, порождающую их. Гром, тут же пришло на ум новое слово. Волчонок же, словно почуяв мои мысли, подошел ко мне и сел напротив, высунув язычок. Гарм, я улыбнулся, глядя на это милое создание, которое должно уже через 3-4 года вырасти в полутораметрового в холке волчару. Гарм, произнес отец, словно бы пробуя имя на вкус, а что, ему подходит, он ведь скандинав по происхождению, к тому же тоже пес. Ну почти, обсуждаемый малыш наклонил голову, совсем не понимая, о чем вообще идет речь, но продолжал сидеть смирно, чувствуя момент. Иди сюда, малыш, я наклонился и поднял щенка на руки, теперь тебя зовут Гарм, расти большим и сильным, чтобы соответствовать грозному имени, а я тебе в этом помогу. Ну что, все собрали, осмотрел я детей, стоя перед портальной аркой. Да, учитель, хором вздохнули дети, услышав от меня этот вопрос уже в третий раз, а ведь все довольно серьезно. Мы отправляемся в Англию минимум до зимы, и раньше каникул я учеников сюда принципиально не пущу. И если они что-то забыли, оружие там, что-то из учебников или учебных материалов в виде переносных алхимических лабораторий, то не видать им этого как минимум полгода. Учиться ребята должны, но наиболее эффективно это происходит на собственноручно набитых шишках. Потому я просто спрашивал, а не указывал на потерянную в спешке перегонную колбу Джорджа, или специальную тренировочную обувь Дафны, используемую девочкой на пробежках, зачарованную на самовосстановление и подгонку под размер. Но больше всех пролюбился Фред, оставив в комнате свою шпагу. Мой, блин, новогодний подарок. Ну ничего, когда поймут, может в голове что-нибудь и отложится. Дебилы малолетние, домой им не терпится. Ну тогда вперед, улыбнулся я, активируя арку и шагая в нее первым. С момента обретения мной второго фамильяра прошло целых 4 дня, посвященные мной, В основном, гарму, долгие медитации на нашу с ним связь и постоянный самоконтроль, чтобы не дай магия не перегрузить пока еще относительно слабую нить нас связывающую. Рубин в его ошейнике теперь уже постоянно сиял, словно лампочка, работая на полную и фильтруя мою магию для удобного ее поглощения маленьким зверем, который уже сейчас в сутки набирает по 10% объема резерва. Оно и логично, у нас сейчас разница в могуществе такая, что сравнить ее можно, как искру с костром. От постоянного переизбытка энергии, щенок стал превратился буквально в батарейку, шибая молниями во все стороны, и стал дико активным. Казалось бы, прошло всего 3 дня, а маленький шкодник успел обоссать все кусты и деревья в мамином придомовом саду. Виталик и Гриша же быстро нашли общий язык с самым молодым членом их новообразованной банды, начав с перерывами лишь на еду носиться по участку, играя в догонялки. В один момент я, почувствовав неладное, посмотрел глазами ворона, с удивлением поняв, что пернатый летает с мохнатым в лапах, петляя по лесу и улепетывая от чешуйчатого. Странная картина, ничего не скажешь. В эмоциях же в это время у всех было лишь счастье. Как ни странно, но гарм не особо сильно шкодил именно в доме, довольно быстро поняв мой настрой на эту тему. Влетит-то за его деятельность от мамы именно мне. К тому же, если малышу срочным образом требовалось на улицу, домовой дух никогда не спит и спокойно выпускает щенка погулять, так что хоть здесь было спокойно. На учеников в эти дни я, откровенно говоря, забил, предоставив их самим себе, объяснив это действие заслуженным ими отдыхом перед учебой. Серьезно, на медитации уходило слишком много времени, чтобы успеть хоть что-то кроме них, а они были крайне нужны, чтобы случайно не спалить слабого фамильяра. Сейчас же пришло время нам отправляться в Англию на обещанный мной детям чемпионат мира по квиддичу. И что они все в этой игре нашли? Летают остолопы на метлах по полю, что-то кидают мячики друг другу и пытаются закинуть их в кольца. Все равно 90% результата зависит от ловца, должного поймать золотистый шарик. Ну или случится чудо, и другая команда справится и перебьет по очкам своего противника с таким огромным запасом, что никакой снич не поможет. В чем тут вообще интерес? Но детям нравилось, так что мне оставалось лишь вздыхать и идти у них на поводу. Ведь, откровенно говоря, они заслужили. С прибытием, хмыкнула Алина, стоило мне выйти из голубоватой вспышки, рада тебя видеть, убедившись, что в комнате мы пока одни, женщина быстро подошла ко мне и поцеловала. В последние недели у посольских слишком много работы из-за начавшего разгораться очередного международного кризиса. Несмотря на превосходящую или даже лучше будет сказать подавляющую военную мощь ныне приватизированного государства простецов, слишком многим не понравилось столь резкое усиление побежденного врага.